Теперь второй этаж, мы поднялись по лестнице и сразу оказались в кабинете. Он напоминал тот, где Борис встретил нас в прошлый раз. Комната хоть и большая, но полутемная. Коричневый ковер на полу, темные кресла, большой стол из темного дерева, пришлось оставить так, как нравится Борису, недовольно наморщив носик, прокомментировала Афродита, всю ночь со мной спорил. Причем я уверена, большую часть времени он будет проводить в гостиной на первом этаже. Зачем работать в этом темном чулане, если есть намного более подходящее помещение? Тут я бы с ней поспорил, но решил не будить лихо. Как по мне, именно в этом кабинете обстановка была вполне рабочей. Закончив осмотр дома, мы спустились в гостиную, где нас ждал Борис. «Так, у меня важное дело», – начал я серьезным тоном разговор, пытаясь настроить и Афродиту, и Бориса на деловой лад. «Скоро приведу сюда одного человека. Его зовут Георгий, он из Геникона магов. Мечтает стать паладином. Готов рискнуть и пройти полный обряд. Мне нужна ваша помощь. Я, честно говоря, не знаю, как правильно его провести и минимизировать риски», – признался я и посмотрел на своих помощников. «Ух ты!» – радостно подскочила Афродита. «Появится еще один паладин, и он будет привязан к этому алтарю. Я же говорила, что не стоит экономить энергию. С Виталием мы не пропадем, если все пройдет как надо», – недовольно произнес Борис. «Сколько ему лет? Он сильный маг, лет, наверное, около 30. И да, он мастер». «Плохо», – Борис наморщил лоб, о чем-то раздумывая, – «обряды не просто так проводят в детстве, когда у человека еще мало магии. Сильный ранг мешает принятию нашей энергии. Это очень опасно. Боюсь, ничего не получится». «Почему?» – я удивленно посмотрел на него. «Конечно, я в курсе, что оптимально проводить ритуал до 15-летнего возраста, но, наоборот, думал, чем выше ранг мага, тем проще будет. Маг должен принять нашу энергию. Мы наполняем его из алтаря. Часть к нам возвращается, часть остается в человеке, создавая необходимую связь между ним и алтарем. Если он хочет стать паладином, в нем должно прижиться достаточно много энергии, чтобы алтарь ощутил родственную связь и позволил собой управлять. Когда проходит малый обряд, просто помечают такого человека, а за связь отвечает амулет алтаря. Так вот, он поднял на меня задумчивый взгляд, если пытается пройти обряд сильный маг, происходит конфликт энергий, он же и так заполнен магией. В подобных случаях людей раньше готовили к обряду специальным образом. Сначала проводили малый ритуал, и человек, как минимум, год носил амулет. Периодически он должен был приходить к алтарю и медитировать, подготавливая свой организм к нашей энергии, чтобы она не воспринималась враждебно. «Эти пункты все выполнены», — улыбнулся я, вспомнив рассказы Спиридонова. «Малый обряд он проходил. С алтарями видится достаточно часто по работе. Думаю, его организм давно не считает вашу энергию враждебной. Вроде, даже амулет у него есть». «Отлично», — радостно произнесла Афродита. «Я тогда перейду в твой браслет и буду следить за состоянием его организма. Если что-то пойдет не так, сразу сообщу. Без меня ничего не получится. Здесь, фактически, другое измерение, и ты не сможешь понять, когда прервать ритуал», — быстро протараторила она под скептическим взглядом Бориса. «А ты, это уже ему, максимально замедли время. Это же столько энергии». Недовольно скривился тот. «Все окупится», — уверенно заявила девушка. «Действуем. А в чем заключается сам ритуал?» — решил все-таки уточнить я. «Да какой там ритуал», — махнула рукой Афродита. «Твоя задача — просто затащить его сюда, и все. Вот и весь ритуал. Конечно, можно это все красиво обставить, но тебе оно надо?» Я не нашелся, что ей ответить, вспомнив, как сам попал в первый раз к Борею. Собственно, тогда я просто положил руки на алтарь и очутился в его мире. Вроде, ничего сложного. Правда, по словам Борея, я был уже готов принять энергию Аннулета, и немалую роль в этом сыграло то, что мой дух он лично перенес в это тело. Однако мое тело при первом посещении алтаря практически умерло. Сердце остановилось, и меня откачивали. Может, стоит вызвать целителя? — мелькнула в голове мысль, но я ее отбросил. Во-первых, такого уровня целителя еще найти надо, да и времени это займет немало. Вряд ли Георгий решит отложить ритуал. Во-вторых, у меня имеется Афродита, которая будет внимательно наблюдать за телом Спиридонова в реальном времени. Так что, наверное, стоит рискнуть. Если что-то пойдет не так, мы успеем прервать ритуал. Тогда идем. Я решительно поднялся и протянул вперед руку с браслетом. Афродита превратилась в тонкую дымку, которая мгновенно впиталась в него. Выйдя из алтаря, я поднялся наверх и увидел сидящего за столом Георгия. Он о чем-то оживленно беседовал с Петром. Увидев меня, Георгий резко поднялся и поклонился мне. «Добрый день», — произнес он. Пожав протянутую мне руку, я подсел к ним и внимательно посмотрел на Георгия. Он был бледен. Было очевидно, что нервы мага натянуты, как струна, но решительный взгляд говорил о том, что он не отступится от своего желания и готов поставить собственную жизнь на кон. «Не передумал», — заключил я. «Нет», — Георгий покачал головой и подвинул ко мне папку. «Если вдруг у нас не получится, здесь сведения». Он посмотрел на меня, потом на Петра, как бы сомневаясь, стоит ли продолжать в присутствии постороннего человека. «Это мой аналитик, правая рука», — развеял я его сомнения. «При нем можно говорить». «Хорошо», — Георгий слегка замялся, собираясь с мыслями. «По моим сведениям, бывшему императору Алексею Петровичу снова стало хуже. Болезнь берет свое. Если я правильно все понял, ему срочно требуется новая порция энергии алтаря, которую могут передать лишь генералы Геникона. По моим сведениям, этим занимается Аркадий. Он меняет облик и под чужими именами принимает вызовы на осмотр алтарей. В этой папке список алтарей, на которые есть вызовы. Он небольшой, всего 7 мест. Все алтари достаточно мощные, но с проблемами. Уверен, к одному из них отправится Аркадий, чтобы забрать его энергию. И что делать с этой информацией? Я открыл папку и быстро пробежал глазами по одинокому листу. Ни одной знакомой фамилии не обнаружил. Я даже не представляю, как мы можем взять его с поличным, и что со всей этой информацией делать. Я подвинул папку обратно. Ну вот действительно, чего Георгий от меня хочет? Кто я такой, чтобы задерживать генерала Геникона? Как он себе это представляет? Лично буду проверять документы и кричать, что этот человек не тот, за кого себя выдает. Ну, он задумался. Похоже, не был готов к моему вопросу. Ты как планировал действовать? Решил помочь ему я, видя, как Георгий растерянно чешет голову. Да просто съездить на вызовы и сфотографировать того, кто там будет от Геникона. Потом узнать в архиве, все ли прошло нормально. Если один из алтарей сломается, я бы точно знал, что Аркадий к этому причастен. И дальше что делать с этой информацией? Поторопил его я. Отправил бы ее в ИСП, паладином света и генералом Геникона в Киеве. Уверен, разразится знатный скандал. Гордо закончил маг. Часть твоего плана можно использовать, вступил в разговор Петр. Давай сделаем так. Как будет точная информация по времени выезда, ты пересылаешь ее мне, и я направляю туда детективов. Есть одно агентство, с которым мне уже приходилось сотрудничать. Они сделают все качественно и незаметно. Зафиксируют, отследят, выяснят все подробности и оформят должным образом, с железными доказательствами. Дело говоришь, согласился с ним я, но, в любом случае, ты нам нужен живым, попытался заодно приободрить Георгия. Кто, кроме тебя, передаст нам информацию? Там, на листе, телефон, в Гениконе немало достойных людей. Спиридонов кивнул на закрытую папку. Наше дело, защитить алтари и покарать виновных. Ну ты, фыркнул Петр, я смотрю, настоящий фанатик. Поймав мой недовольный взгляд, Петр осекся на полуслове. Все понял, не переживай, сделаем в лучшем виде. Хорошо, Георгий как-то резко успокоился, давайте не будем откладывать. Я готов, он посмотрел на меня с обреченной решимостью. Мне ничего не оставалось, как пожать плечами и подняться из-за стола. Идем, Петр, ты тоже с нами. Произнеся это, я уверенным шагом направился к алтарю. В отличие от всех я чувствовал уверенность. У нас все должно получиться. Когда мы спускались по лестнице в подвал, ко мне обратилась Афродита. Спроси, как он проходил ритуал. Мне нужны все подробности. Насколько глубоко он погружался, что за алтарь использовал, ощущался ли в нем дух. Я сразу переадресовал этот вопрос Георгию. Все как обычно. Притронулся к алтарю ровно на 30 секунд под контролем Леонида. Алтарь, по его словам, древний и мощный. Как может быть иначе у одного из генералов Геникона? Мы втроем остановились у моего алтаря, и Георгий продолжил. Я оказался в темноте и слышал чей-то голос, он успокаивал меня, затем положенное мне время прошло. Помню, сердце работало с перебоями, и я никак не мог вдохнуть, но быстро справился с этим. Еще, он слегка улыбнулся уголками губ. Во мне появилась энергия Аннулета. Я уже был взрослым и достаточно сильным магом, и смог ощутить эти изменения. Тогда же Леонид подарил мне амулет от своего алтаря. 30 секунд, сквозь зубы проговорил Петр, для полного ритуала требуется 2 минуты. Ты отдаешь себе отчет, насколько это опасно, у тебя нет шансов. Я смогу, с вызовом глядя на Петра, ответил Георгий. Я силен духом и готов рискнуть. Это мой выбор. Его губы, сжатые в тонкую полоску, побелели, но глаза сверкали верой. Положи ему руку на плечо и влей свою энергию. Она у тебя насыщена магией аннулета, это подготовит его тело, дала мне совет Афродита. Я впечатлена Георгием, добавила она с уважением в голосе, ты прав, нам нужен такой человек. Положив руку на его плечо, я влил свою энергию, мысленно поморщившись от этого жеста. Слишком он напоминал мне о целителях. Так и есть, рассмеялась Афродита, лучше, конечно, класть руку на шею, в районе позвоночного столба. Вдоль него идут магические каналы. Теперь возьми его за руку и прикоснитесь к алтарю. Скажи Петру, чтобы засек 2 минуты. Если Георгий раньше не придет в себя, пусть оттаскивает. Раздав все инструкции, я глубоко вдохнул и одновременно с Георгием коснулся алтаря. Мною овладело странное чувство. Такое впечатление, что я держал Георгия за шкирку и тащил его вглубь. Он сопротивлялся, пытался вырываться, но я был сильнее, затягивая его все глубже и глубже в непроглядную темноту. Я понимал, что мы находимся вне пространства и наша задача преодолеть это место. Георгий будто тяжелая гиря оттягивал мои руки, не давая мне сделать шаг, чтобы покинуть холодную темноту. Не выпуская его, еще немного, прошептала Афродита и поделилась со мной энергией. После особо сильного рывка и хорошенького пинка, который она нам отвесила, мы прорвались. Правда, я понимал, что без энергии, которую Афродита так вовремя влила в меня, сам бы я не справился. Ну и конечно ее пинок тоже оказался не лишним. Так что пришел я в себя, ощущая, что все мое тело в холодном поту. Уж слишком страшно было в той темноте, из которой мы вывалились. На этот раз мы оказались на светло-розовом ковре в гостиной на первом этаже. Я сразу узнал эту комнату, Афродита ею особенно гордилась. Здесь все было, как в мечтах маленькой девочки. Розово-салатовые стены, яркая мебель, пушистые пуфики и плюшевые игрушки. Рядом со мной сидел Георгий, в обалдении тряся головой. «Это куда мы попали?» Слегка заикаясь, поинтересовался он. «Добро пожаловать ко мне домой», за меня ответил Борис, заходя в комнату и с обреченным выражением лица разглядывая интерьер. Георгий перевел на него взгляд и замер. В его глазах читалась прорва эмоций, от удивления до восторга. Потом он еще раз обвел взглядом комнату и вопросительно посмотрел на Бориса. «Не спрашивай», — махнул рукой Борис, — «будем считать, что ты ничего не видел. Времени подниматься в мой кабинет у нас нет, так что...» «Это Борис», — я с трудом встал на ноги и представил его Георгию, дух моего алтаря. После этих слов Георгий резво поднялся и тут же ринулся жать руку Борису, да так сильно, что мне показалось. Еще мгновение, и он оторвет ее. «Как я рад с вами познакомиться! Я не верил, что получится! Это невообразимо!» Маг наконец отпустил многострадальную руку и стал нарезать круги по комнате. «У меня получилось! Получилось! Я попал внутрь алтаря! Да еще тут живет дух! Обалдеть! Успокойся, времени слишком мало, нам скоро надо будет возвращаться!» Прервал его я. «Тебе понадобится пара недель, чтобы организм усвоил магию аннулета и смог к ней адаптироваться. Я даю тебе разрешение раз в месяц посещать меня», Борис посмотрел на меня, я кивнул, подтверждая его слова. «Валите уже», раздался в моей голове недовольный голос Афродиты. «Время на исходе, пора, пожалуй, покинуть это место», кивнул я Георгию, «а ты помоги, это Борису, он хозяин алтаря, и может вышвырнуть нас обоих в любой момент, главное, не сопротивляться, и все пройдет нормально. Во всяком случае, Борей отлично это делал, надеюсь, и Борис научился. Я первым пришел в себя, 2 минуты погружения для меня нынче были, как легкая прогулка, никаких последствий. Организм отлично адаптировался и начинал сбоить только на 5-й минуте отсутствия моего сознания в теле. Георгий еще не был готов к подобному и лежал на полу без сознания. Над ним склонился Петр. Дышит, сердце стучит. С ним все в порядке. У вас получилось? Петр достал ватку с нашатырем, приготовленную заранее, и поводил ею под носом Георгия. Тот практически сразу открыл глаза, но понадобилось некоторое время, чтобы взгляд, которым маг смотрел на Петра, приобрел осмысленность. «Я теперь паладин аннулета», Спиридонов перевел взгляд на меня и замер, боясь услышать ответ. «Да», — успокоил его я, — «поздравляю, ты прошел полный ритуал». Глава 12. За обедом Георгий по большей части молчал, постоянно прислушиваясь к себе, к тем изменениям, что произошли в его организме. Он, в отличие от меня, был опытным магом, и, я уверен, ощущал энергию в своем теле на недоступном мне уровне. Когда с обедом было покончено, новый паладин пересел в кресло и наконец-то нарушил молчание. «Я стал другим», — медленно произнес он. «Даже сейчас я ощущаю наличие рабочего алтаря в твоем доме. В любой момент могу потянуться и занять у него энергию. Надеюсь, тебя это не сильно расстраивает. Не переживай, я понял, о чем он говорит. Как бы алтарь, все-таки, принадлежит моему роду, а тут чужой человек может брать из него энергию, я готов с тобой поделиться, но не рассчитывай на многое. У алтаря есть дух, и он очень строго следит за расходом энергии. Борис тот еще скупердяй», — улыбнулся я. «Так же и с другими алтарями будет», — поинтересовался Спиридонов. «Вряд ли. Из своей небольшой практики могу сказать, что, только попав внутрь алтаря, ты сможешь проводить с ним какие-либо манипуляции. А вот так, проходя мимо или просто стоя рядом, вряд ли», — я покачал головой. «Силы паладина не безграничны. Это Борис дружественно настроен, а попробуй откачать энергию из другого алтаря, тебя мгновенно вышибет. Даже если там и нет духа, защита, как правило, имеется даже у очень ослабленных алтарей. Можно, я кое-что попробую», — поинтересовался сосредоточенный Георгий. «Давай», — кивнул ему я. Георгий наморщил лоб, прикрыл глаза, воздел руки вверх, и меня с Петром окатило энергией благословения. Правда, радиус действия был всего 3 метра, да и мощность несравнима с моей. Помню, подобное заклинание я не раз применял, очищая отряд из почти 1,5 десятка человек от ядовитого влияния магии прорыва. При этом Георгий в магическом плане меня серьезно превосходил, особенно в умении и понимании этой самой магии. А вот как паладин он в лучшем случае обладал 1/10 моей силы. Не знаю, изменится это или нет, но наверняка Георгий будет брать умением и умом, что, в принципе, тоже неплохо. Ну и не стоит забывать о наличии у меня браслета главы рода. Это весьма мощный чит, открывающий большие возможности по управлению энергией. С ним даже заклинания не обязательно учить, можно просто давать команду. «Ну как?» — Георгий с надеждой посмотрел на меня и Петра. «Я применил благословение паладина. Одно из простейших заклинаний, которые используют для пополнения магических сил и стабилизации ядра. Оно особенно сильно действует на магов, не достигших уровня мастер. Позволяет избежать отката и усиливает магические способности. Раньше паладины шли в бой вместе с магами и играли важную роль в боях. Ведь отряд, в составе которого был паладин, мог использовать магию в разы дольше и мощнее, чем другие. Когда количество паладинов снизилось, а крупные войны закончились, паладинов некоторое время привлекали в колледжи и в кадетские училища, помогая ученикам осваивать магию без откатов», — с гордостью в голосе произнес Георгий. «Да, вот лишнее подтверждение моим мыслям. Маг из Геникона, который грезил паладинством и имел доступ к архивам, очень хорошо теоретически подкован. Собственно, чего-то такого я и ожидал. Надеюсь, Георгий будет готов делиться со мной информацией. Мы с Софией, даже перерыв архивы Максютовых, нашли лишь малые крупицы. Это было неплохо», — кивнул ему Петр. Но, удивленно посмотрел на него Георгий, явно ожидая продолжения. «Когда мы ходили в прорыв, Виталий применял это благословение, и оно было в разы мощнее. Хотя, думаю, для первого раза у тебя получилось хорошо», — немного смягчил свои слова Петр. «Мы еще некоторое время пообщались с Георгием, который до сих окончательно не верил, что у него все получилось. Главное, договорились, что Спиридонов не будет пока афишировать свой новый статус. Пусть работает, как прежде. Посещает алтари, как маг Геникона, и пытается их починить. Думаю, процент положительных выездов у Спиридонова значительно вырастет, но, по его же словам, на это, скорее всего, никто не обратит внимания. Также он продолжит тренироваться и раз в месяц будет посещать Бориса, а слежку за Аркадием и сбор данных мы поручим профессионалам. Насчет того, что делать со сведениями и доказательствами, если их удастся добыть, решили подумать позже. Петр предлагал передать их Никанору, все-таки с ним я общаюсь достаточно близко, а тот не последний человек среди паладинов света, чья прямая задача – защищать империю. Ну и продублировать информацию Скуратову, практически главе ИСП, Других связей у меня, в общем-то, и нет. Во время расследования после моего сообщения об алтаре Кутыевых, когда я прямым текстом заявил, что алтарь взломал кто-то из Геникона, к моему удивлению, ИСП просто умыла руки. Так что снова идти этим путем я не видел никакого смысла. Проводив Георгия, я стал собираться на прием к князю Лукьянову. Благо, приличный костюм у меня имелся. Однако этого было недостаточно. Петр вызвал к нам на дом цирюльника, заявив, что мы оба должны выглядеть безупречно. Так что сборы заняли довольно много времени. Мы выехали из имения, когда на улице уже стемнело. Ехали на двух машинах. В одной я с водителем и Петром, а вторая в качестве сопровождения. По совету Петра я взял саблю, которую убрали в багажник, так же, как и шпагу Корсакова. На подобные мероприятия лучше возить свое оружие, с которым ты хорошо знаком и которому доверяешь. Ведь в случае вызова на дуэль ты, конечно, можешь выбрать что-нибудь из коллекции хозяина дома, но свое всегда лучше. Территория вокруг особняка была красиво оформлена по-новогоднему. Одна из елей наряжена шарами и гирляндами, на убранство остальных деревьев тоже не поскупились, разукрасив их фонариками. Сам особняк был небольшим, но выглядел необычно. Здание было оформлено в готическом стиле, с башенками, узкими стрельчатыми окнами и обязательными горгульями. Даже несмотря на ярко освещенный двор и наличие на самом здании нескольких гирлянд, оно выглядело мрачным и загадочным. Выйдя из автомобиля, мы ступили на ковровую дорожку и прошли по ней внутрь, где нас встретил князь Юрий Лукьянов, пожилой мужчина, слегка полноватый, с большой залысиной на голове. От знакомства с ним осталось приятное впечатление. Крепкое рукопожатие и умный, проницательный взгляд. Он сразу отнесся ко мне с уважением, что не часто случалось. Все-таки мой возраст и то, что князем я стал не так давно, позволяло многим аристократам относиться ко мне свысока. Пусть и не слишком явно, но, тем не менее, обычно я прекрасно это ощущал. Здесь такого отношения не было и в помине. Князь не мог уделить нам много времени, поскольку за нами приехали другие гости, так что, пожелав нам хорошо провести вечер, он переключился на следующих посетителей. Петр провел меня по помещениям, знакомя по пути с другими людьми. Сразу было видно, что Корсаков здесь не чужой. Многие сами его приветствовали. Было интересно побродить по особняку. Мне еще не доводилось попадать на подобные мероприятия, скорее, в силу возраста. Это не бал и не чей-то день рождения, а просто вечерний прием гостей. Такой формат предполагает меньше официоза. В особняке была бильярдная, где мы провели некоторое время, наблюдая за игрой, была комната с карточными играми и даже небольшой зал, где сидела гадалка, готовая рассказать о вашей судьбе с помощью карт или погадать по линиям на ладони. Что удивительно, среди гостей почти не было женщин. Я даже поинтересовался на эту тему у Петра, и тот с улыбкой пояснил, что прием у Лукьянова – практически мужской клуб. Дамам просто тут скучно, подобные развлечения их не слишком интересуют, да и не так много найдется женщин, которые готовы терпеть скучные мужские разговоры за карточным столом и бродить по залам в тумане табачного дыма. Да, курили здесь много и с чувством. Почти в каждой комнате стоял курительный столик, на котором, помимо пепельницы и зажигалки, имелся неплохой выбор сигар и сигарет. Курение в этом мире было прерогативой богатых людей. Вечер шел своим чередом. Честно скажу, мне было интересно и как-то легко. Как будто я попал в компанию старых друзей. Поиграл немного в карты, пообщался с молодыми аристократами. Никто меня не задирал. Многие знали, что я паладин, и интересовались моими походами через прорывы. Как оказалось, большинство присутствующих сами не раз посещали прорывы. Кто-то по службе, кто-то просто из интереса, а кто-то таким образом проходил обучение, усиливаясь как маг. Вот такая аристократия мне нравилась. Лукьянову удалось собрать у себя на приеме достойных людей, не боящихся опасности и умеющих справляться с трудностями. «Прошу минутку внимания», — раздался голос хозяина вечера. «Мы с Петром сидели за одним из столов, которые разместили в большом зале. Судя по всему, это был зал для танцев, но сегодня здесь устроили некое подобие ресторана. Небольшие столы были заставлены закусками. Вокруг сновали официанты, принимая заказы на горячие блюда. Мы как раз нагуляли аппетит и решили основательно подкрепиться. Мне хотелось бы представить вам своего гостя. Гёкер Йылмаз», — произнес Лукьянов, и в зал вошел мужчина восточной наружности. Он был в халате и челме. Худое вытянутое лицо, половину которого закрывала борода. Гёкер подошел к князю и, встав рядом с ним, поклонился, сложив руки на груди. «Думаю, многие слышали о нем», — продолжил князь. «Уважаемый Йылмаз обладает даром провидца. Но чтобы использовать этот дар, ему требуются особые условия. Любой старый артефакт, насыщенный магией. Чем старше артефакт, тем более глубоко может заглянуть Гёкер». После этих слов Лукьянов снял покрывало с предмета, лежащего на столе. Многие из зрителей поднялись, пытаясь разглядеть, что под ним скрывалось. Я тоже поднялся. Было интересно увидеть старый артефакт. Под покрывалом находилась большая шкатулка. Открыв ее, князь достал крупную брошь, которая сверкнула изумрудом. «Обалдеть!» – тихо произнес Петр. «Эта брошь стоит десятки миллионов рублей. Этому предмету более 1000 лет. Эксперты говорят, что она создана не на Земле, а в том мире, откуда к нам пришли аннулеты. Они пришли не одни, а привели с собой своих подданных. Вместе с ними к нам попали и артефакты. Один из них сейчас в моих руках». Он повернулся к Гёкеру. «Уважаемый, вас устроит эта брошь?» «Да». Я заметил, что голос Йылмаза дрогнул, а руки слегка дрожали, когда он принимал брошь. «Поразительно», — покачала головой Петр. «Судя по всему, многие в этом зале были с ним согласны. Люди в зале негромко переговаривались. Некоторые даже решились подойти к столу и полюбоваться на брошь, которую Йылмаз очень бережно положил обратно в открытую шкатулку. «Посмотришь», видя мое нетерпение, поинтересовался Петр. «Да». Я решительно встал и направился к столпившимся у стола людям. Тем более, в моей голове настойчиво звучал голос Афродиты. Ей очень хотелось увидеть настоящий предмет с родины отца. Рассматривая брошь, я ничего особенного в ней не заметил. «Да, красиво и необычно. Тонкая работа, золотая основа из переплетающихся звездой лепестков, в середине которых расположился крупный зеленоватый камень. Главное, что меня удивило, это большое количество энергии в нем. Казалось, брошь превосходила в этом плане даже мой браслет, что Афродита тут же и подтвердила, заявив, что хочет себе такую же, и сразу стала ныть, мол, там много энергии, что она чувствует себя рядом с ней просто нищенкой. Когда ажиотаж немного спал, и все уселись обратно за столы, Гёкер Йылмаз взял брошь в руки и прикрыл глаза. Мгновенно весь шум смолк, наступила оглушительная тишина, а я смотрел, как энергия из артефакта вливается в Йылмаза, пока камень просто не рассыпался, превращаясь в пыль в тонких крепких пальцах. Йылмаз открыл глаза, и все увидели, как они засветились ярким зеленым светом. Мир ждут потрясения. Скоро придет зло и принесет много боли и страдания. Его громкий голос разнесся по залу, отражаясь от стен. Гнойники вскроются. 8 прорывов. 8 слуг приведут с собой армию. Чтобы победить, нужно 8 героев. Один из них сейчас в зале. Берегите его. Гёкер замолчал и пошел между столами. «Я больше не вижу вдаль, но вижу рядом», — продолжил он, подойдя к первому столу, — «и отвечу на ваши вопросы». Люди загалдели, принялись обсуждать услышанное, негромко переговариваясь друг с другом. Йылмаз останавливался у каждого столика и о чем-то говорил с сидящими за ним. Вскоре он подошел и к нам, внимательно посмотрел сначала на Петра, затем на меня. Глаза провидца по-прежнему светились зеленым, но уже не так ярко, как в начале. Привкус его энергии был мне незнаком. От него тянуло немного энергии аннулета, слегка обычной магией, и было что-то еще, с чем мне пока не доводилось сталкиваться. «Ты выбрал правильное служение», — обратился он к Петру. «Будет нелегко, но я не вижу твоей смерти. Бойся волков». Гёкер повернулся ко мне. «Ты умер, но ты жив. Ты один, но вас сейчас двое. Ты, Надежда, но ты же и виновник. Иди по своему пути». Закончив, он резко отвернулся от нас и шагнул к соседнему столу, оставив меня в полном недоумении. Если подумать, он правильно все сказал. Я умер, но я жив. Я один, но в данный момент со мной Афродита, так что да, нас двое. А вот насчет Надежды и виновника тут я задумался. «Не ломай голову», — проворчала Афродита, — «это может быть что угодно. Вообще, ерунда полная. Шарлатан какой-то. Подумать только, он сломал брошь. Как можно верить такому человеку?» «Спокойно», — остановил я ее, — «меня больше волнуют слова о гнойниках. Я так понимаю, речь идет о прорывах». Аннулит говорил, что до вторжения еще, как минимум, 50 лет. «Неужели он ошибся?» «Мой отец не ошибается», — резко заявила Афродита. «Да и чего ты боишься? Подумаешь, вторжение. Ваш мир силен, думаю, вы справитесь. Мир твоего отца был сильнее в разы, и они не справились, а остатки выживших сбежали к нам, напомнил я ей. Эф-эф. Отец тогда был молод, а сейчас он гораздо мудрее. К тому же, в вашем мире есть паладины света, которых поддерживает местный бог. Он не допустит масштабного вторжения. Посмотрим, мне не нравилась позиция Афродиты. Слишком она верит в силы отца, а я понимаю, что не все так просто. Аннулит за последние 100 лет значительно ослаб. Много алтарей перестало работать. Паладинов можно пересчитать по пальцам одной руки. А насчет местного бога у меня вообще не было толком информации. Что он может, насколько силен. Похоже, мне предстоит серьезный разговор с Никанором. Ведь если Гёкер Юлмас прав, мне не удастся остаться в стороне. Мой долг паладина – быть на острие атаки. Да и перед Бореем у меня личный долг. Закончив ужин, гости стали расходиться. Мы тоже отправились домой. Вечер, без сомнения, удался. Я познакомился и пообщался с интересными людьми, а сеанс, который провел Гёкер Юлмас, оставил неизгладимые впечатления. Так что всю дорогу я сидел, как на иголках, переживая о возможном вторжении и понимая, что я совершенно не готов лезть в драку. Да, я становлюсь сильнее день ото дня, обучаюсь владению магией, поднимаю свой уровень, как паладина. Но это все происходит слишком медленно. До настоящего мастерства мне еще очень далеко. По-хорошему, мне надо, как минимум, лет 5. Вряд ли я за этот срок выйду на свой пик, но хотя бы не буду мальчиком для битья. Последняя встреча со слугой прорыва мне все ясно показала. Он был силен, умен и хитер. Единственное, что меня спасло тогда, то, что слуга меня недооценил, а может и вовсе не хотел моей гибели. Скорее всего, у него была задача получить информацию и уйти, что он с легкостью и проделал, не дав мне даже шанса помешать. «Пусть заходит», — обратился Николай Алексеевич Романов к Скуратову, который стоял в дверях, «и ты останешься», — приказал он, отодвинув бумаги в сторону. Скуратов исчез из дверей буквально на пару секунд и вернулся вместе с Иваном Грищенко. «Выше императорское величество», — низко поклонился Иван, встав в центре кабинета. Скуратов обошел его и сел за стол справа от императора. «Садись», — указал Николай Алексеевич на кресло слева от себя. «Невместно мне, простому простолюдину, сидеть в присутствии царской особы», — потупив глаза, произнес Грищенко. «Хватит тут Ваньку валять», — прикрикнул император, — «садись давай и рассказывай. Очень мне хочется послушать, как тебя, заслуженного ветерана, какой-то мальчишка из окна выкинул». «Стар я стал», — с кряхтением уселся в кресло Иван и посмотрел на Скуратова, сидящего напротив. Тот сложил руки на столе и не отводил взгляда от Грищенко. «Я что тебя просил сделать? Вызвать паладина на дуэль, проверить его способности?» Голос императора сочился недовольством. «И где результат? Ваш дядя оберегал этого мальчишку, Аки Коршун. Мне удалось его отвлечь на 10 минут. Самый сильный юнкер оскорбил Шувалова, но...» Иван развел руками, воля случая. Вмешался какой-то ученик, и первая дуэль досталась ему. «Значит, Виталий так и не поучаствовал в дуэли, и мы не знаем, насколько он освоил силы аннулета?» «Так и есть», — Иван Грищенко повинно склонил голову. «Должен заметить, екатеринодарские гимназисты хороши, встали стеной друг за друга, уважили меня. Ты тему разговора не переводи, зачем ты полез к нему в номер? Сам думал подраться, хотел поговорить, но недооценил», — покачал головой Иван. «И», — добавил император, недовольный тем, что ему приходится вытягивать информацию по крупицам, — «он использовал силу паладина против тебя». «Нет», — коротко ответил Грищенко. «Да что с тобой?» — взорвался Николай. «Ты можешь нормально рассказать, как получилось, что Шувалов, не используя силу паладина, выкинул тебя из окна гостиницы?» «Я был беспечен. Видать, старость пришла», — Грищенко развел руками, — «держите», — после чего вынул из кармана небольшой амулет и положил его на стол перед Скуратовым. «Как видите, камень по-прежнему прозрачен», — кивнул он на перстень с крупным белым камнем. «Виталий ни разу не задействовал силу паладина. Плохо. Ты никак не мог его спровоцировать? Мне нужен результат». Николай с трудом удерживал внутри себя ярость. «Где результат, я спрашиваю?» — выкрикнул он, поднимаясь из-за стола. «Я доверил тебе простейшее дело – проверить мальчишку, вызвать его на драку, прижать к стене, чтобы не осталось выбора. И ты приходишь после этого всего и поясничаешь тут. Не боишься потерять свое место в училище? Испугался моего дядю? Я для тебя больше не авторитет?» «Николай», прикрыв глаза, устало произнес Грищенко, «я не твой песик, не забывай об этом. Да, я служу тебе и империи, но мое дело – растить юнкеров и следить, чтобы они не поубивались по глупости. А вот эти все ваши», – он задумчиво покрутил в воздухе рукой, – «интриги. Прости, но это не для меня». Он резко поднялся из-за стола и, щелкнув каблуками, поклонился, «разрешите идти, иди», – кивнул резко успокоившийся император, «благодарю за службу, честь имею». Развернувшись на месте, Грищенко вышел из кабинета и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Что скажешь?» – обратился Николай к главе тайного сыска, который убрал ладони с камня правды, стоило Грищенко покинуть кабинет. Он ни разу не соврал, мальчишка не использовал силу паладина. «Понятно», – Николай в раздумье прошелся по кабинету, «получается, мы на том же месте. Или молодой Шувалов не владеет силой паладина, или просто это скрывает. Мы должны принять какое-нибудь решение. Сильный и независимый паладин Аннулета представляет угрозу. С другой стороны, нам сейчас он нужен, как никогда. Много алтарей умирает, без них мы ослабнем. Да еще эти прорывы. За последний месяц появилось два новых. Думаю, имеет смысл не торопиться. Сейчас Шувалов вряд ли может представлять угрозу. Он просто ученик. Через пару дней вернется в колледж и продолжит свою учебу. Просто ученик», – раздраженно повторил Николай, – «этот ученик завтракал у моего дяди, а на следующий день посетил завтрак ренегата Демидова. Вот ответь, как так получилось? Почему только я вижу в нем угрозу? Они замышляют заговор против меня, ваш дядя не оспаривал волю своего брата и поздравил вас с воцарением. Демидов тоже не враг, не думаю, что они пойдут против вас», – твердо произнес Скуратов. «Ты, глава тайного сыска, ты не должен думать, ты должен знать», — прикрикнул Николай, — «и не только знать, но и предотвращать. Пусть усилит наблюдение за Шуваловым. Ты должен знать о каждом его шаге. И если что», — он многозначительно посмотрел на Станислава, — «сделаем». Поднявшись из-за стола, Скуратов склонился, принимая волю императора. «Не стоит беспокоиться. Ладно», — Николай махнул рукой, — «можешь идти. И позови мне в спальню двух сестричек, что были на прошлой неделе. Пусть поднимут мое настроение». Он с удовольствием зажмурился, предвкушая хороший вечер, и постарался выкинуть все лишние мысли из головы. Быть императором оказалось не так просто, как ему казалось в детстве, и первые 3 года было по-настоящему тяжело. Приходилось много работать, договариваться с аристократами и лавировать между интересами разных родов. Но он справился, не без помощи дяди и отца, но главное – теперь Николай прочно занимает свое место во главе империи, так что можно было бы и расслабиться, но страх за свою жизнь и неуверенность в силах так никуда и не делись, и это злило его сильнее всего. Достав бутылку виски, Николай плеснул себе в бокал на самое донышко. Надо расслабиться, нельзя выглядеть неуверенным и слабым, а с Виталием Шуваловым он все для себя уже решил. Пусть живет до лета, а затем следует от него избавиться. Нельзя дать паладину овладеть своей силой. Угрозу следует устранять, как бы он ни был полезен. Лучше отправить верных сынов империи проходить полный ритуал, тех же юнкеров, они не осмелятся ослушаться приказа. Пусть выживет лишь малая часть, но, когда нужны паладины, можно пойти и на жертвы. Тем более, без амулета рода такие люди угрозу лично для него, императора, не представляют. Глава 13. В аэропорт у города Казань, куда я прилетел на Маголете, меня встречали Урос Максютов вместе с Арасланом. Как добрались, глава? С поклоном поинтересовался старец. Сегодня он выглядел бодрым и полным сил, что меня безусловно радовало. Все-таки оставлял я его в прошлый раз не в лучшем состоянии. Второй раз лечу на Маголете, и, честно признаюсь, я не в восторге, ответил я ему, усаживаясь в поданный прямо на взлетное поле автомобиль. В этом полете я хотя бы разобрался, что мне не нравится в Маголетах. Вроде, внутри все красиво и комфортно, но сам самолет небольшой, и его прилично так болтает в воздушных ямах. Но больше всего меня пугает отключение двигателей. Вот, вроде, летишь себе спокойно под размеренный гул, а потом раз и тишина. Маголет переходит на магические двигатели, чтобы набрать скорость или высоту. То же самое перед посадкой. Самолет начинает снижение и отключает бензиновые двигатели. Каждый раз меня неосознанно пробивает холодный пот. В своем прошлом мире не могу сказать, что много летал, но, тем не менее, вполне достаточно, чтобы привыкнуть к гулу двигателя и понимать, что, если наступила тишина, жди беды. Наверняка со временем я привыкну к местным реалиям, но пока это для меня непросто. Ехать до Буинска, в окрестностях которого располагался особняк с алтарем Борея, предстояло часа два, и я решил почитать новости в интернете. Тем более, многие заголовки касались меня лично. Например, вышла большая статья о моем концерте. Журналисты даже поинтересовались мнением великого князя Владимира Николаевича, который присутствовал там со своей внучкой. Дядя императора весьма благосклонно отозвался о нем, заявив, что хоть и не является поклонником подобной музыки, но, тем не менее, не жалеет о потраченном времени. А на вопрос, позволительно ли князю, пусть и новоиспеченному, но все же человеку из высшей аристократии, заниматься развлечением толпы, сказал, что путь музыки и творчества куда лучше и благороднее многих других развлечений, таких как выпивка, азартные игры и дуэли. В журнале «Аристократический вестник» был описан прием у князя Юрия Лукьянова. В первую очередь статья была посвящена Гёкеру Юлмазу и его предсказанию. Несколько экспертов сошлись во мнении, что в ближайшие 5 лет или количество прорывов увеличится, или сами прорывы станут представлять большую опасность. Хотя, по мнению других экспертов, не стоит доверять предсказаниям Юлмаза, ведь они хоть и сбываются, но зачастую совсем не так, как их поняли. Уж слишком расплывчато все у него. Тут я мог бы и поспорить. Гёкер четко упомянул прорывы и даже количество, 8. Не знаю, как еще можно подобное трактовать. Мои размышления прервал Араслан, сообщив, что мы подъезжаем. Выйдя из машины, я сразу направился к Аннулиту, решив не откладывать это дело, как предлагал Урос, соблазняя меня вкусным обедом. Еда может подождать, а вот избавиться от Афродиты хотелось как можно скорее. Наверняка Борею удастся ее перевоспитать, тем более он умеет ускорять время в своем мире. За несколько часов здесь может пройти 10 лет у него. Во всяком случае с Борисом он использовал именно такой способ. Привычно прикоснувшись к алтарю, я сразу провалился внутрь. Только побывав в других алтарях, я смог в полной мере оценить мир, который создал Борей. Он был поистине безграничен. Даже представить сложно, сколько ушло на его создание энергии. Тот же Борис захлебнулся бы слюнями от жадности, глядя на все это великолепие. Я снова стоял на плато горы, с которой открывался потрясающий вид на долину. Теплый ветер трепал прическу, донося до меня запах трав. Борей подошел ко мне и встал рядом. «Рад видеть тебя, смотрю, ты становишься сильнее, и снова пришел ко мне в гости не один, спасибо», — кивнул ему я. Сейчас Борей был не в привычном мне образе сумасшедшего ученого, а в одеждах воина. На поясе висела слегка изогнутая сабля, тело закрывала железная броня, а на голове был блестящий шлем. Похоже, Борей был любителем ролевых игр, но размышлять на эту тему у меня не было времени, надо было ускоряться. «Афродита!» — позвал я, подняв руку с браслетом. Девушка не спешила показываться. «Выходи!» — я дал мысленную команду браслету, и перед нами появилась Афродита. «Привет, папочка!» — она наморщила носик, выглядывая из-за моего плеча и с любопытством рассматривая Борея. «Афродита, значит?» — задумчиво произнес Аннулиты, подойдя к девочке. Потрепал ее по волосам, добро пожаловать. Она напросилась со мной, забрал ее из алтаря дяди императора, я решил сразу выдать всю информацию, последние дни достает меня, требуя найти ей тело. Такое вообще возможно? Да, кивнул Борей, не сводя взгляда с Афродиты, приходи вечером, коротко произнес он и взмахом руки выкинул меня из своего мира. Не слишком вежливый поступок с его стороны, да и на вопрос Борей толком не ответил. Ну ладно, надеюсь, вечером разговор пройдет лучше. Мне очень хотелось обсудить с ним предсказание Гёкера Юлмаза, ведь Борей обещал мне чуть ли не 50 лет спокойной жизни, а провидец говорил о скором вторжении, к которому я был совершенно не готов. У дверей подвала меня ждал слуга. Он пригласил проследовать за ним в обеденный зал. Сам обед соответствовал восточным традициям, ну, во всяком случае, в моем представлении. Здесь были и плов, и шурпа, и лагман. Множество блюд на любой вкус. Компанию мне составили Урос, Араслан и Петр Корсаков, который в последнее время не отходил от меня ни на шаг. Мы, не спеша, ели, делились различными новостями. В общем и целом, говорили ни о чем, но мне впервые за последние пару дней удалось по-настоящему расслабиться и забыть о проблемах. Под конец обеда перешли к чаю со сладостями. Петр как раз рассказывал о сеансе Юлмаза. Урос внимательно его слушал и качал головой. Гёкер – сильный провидец, а амулет, который ему предоставил Лукьянов, очень мощный. Уверен, его предсказание верное, и нам всем следует готовиться к худшему. Если начнется вторжение, будет паника. Мы закупим продукты и оружие, советую и вам. Он внимательно посмотрел на Петра, тот в ответ кивнул, подтверждая, что услышал. Урос повернулся ко мне. Я готов предоставить тебе 6 человек, которые стоят на границе мастера, но никак не могут ее перешагнуть. Если ты им поможешь, я передам их тебе до осени. Это усилит твой род, а в перспективе и род Максютовых. Любопытно, я отпил чай, с чего ты взял, что такое вообще возможно? Насколько я помню, Урос не знает, что я могу поднимать уровень. В курсе только Сан Саныч и семейство Демидовых, ну и еще Нина. Может быть, это она проговорилась? С другой стороны, рядом со мной достаточно много времени проводит Араслан, а он, мягко говоря, не дурак, и мог о многом догадаться, что-то просто услышать, увидеть и сделать правильные выводы. Это несложно, слегка улыбнулся Урос в ответ на мой вопрос. Ты, паладин Аннулета, и владеешь силой браслета рода. И что, я как паладин не могу поднять человека на уровень, только усилить. Твой Сан Саныч 10 лет пытался стать мастером, а затем взял этот ранг за 3 дня. Уверен, без твоей помощи не обошлось. Уже никто не верил, что у него получится. Иначе зачем ему было идти к тебе на службу? Вряд ли тебе удалось его сманить деньгами или лучшими условиями. Вывод на поверхности, он развел руками, а я задумался, стоит ли признаваться в своих возможностях. С другой стороны, Урос не сможет пойти против меня, в этом плане мне очень нравился этот мир. На всех вассалах, давших клятву роду на алтаре, была крепкая уздечка. Хорошо, мне мастера не помешают, согласился с ним я. Тем более, у меня своих людей толком и нет. Я, конечно, планировал усиливать свой род, но еще надо найти достойных кандидатов. Сан Саныч обещал поискать среди новых вассалов, но на это нужно время, а мастера требуются чем раньше, тем лучше, только мне нужна Нина. Я так понял, у нее очень напряженный график. Урос слегка поморщился, но в итоге молча кивнул, и это было хорошо. Напрягать Екатерину Игоревну мне не слишком хотелось, тем более, по договоренности с князем Демидовым, первыми на повышение идут его люди, а Нина выцепить было очень непросто. Наверняка ей придется отказываться от клиентов, это не слабая такая потеря денег, и не только лично для нее, но и для рода Максютовых. После обеда меня отвели в спальню, где я, сытый и довольный, проспал пару часов. Проснулся часов в 7 вечера, чувствовал себя замечательно отдохнувшим и полным сил. Насчет сбитого режима особо не переживал. Впереди дорога в Екатеринодар, так что буду дома только часа в 2 ночи, и поспать мне до этого времени толком не удастся. Очень меня напрягали полеты на Маголете, но зато быстро. Дорога займет чуть меньше 2 часов, а на машине зимой по горным трассам ехать пришлось бы почти сутки. Посмотрев на часы, решил, что уже можно навестить Борея. Одевшись, спустился в подвал и зашел в мир алтаря, где застал удивительную картину. Афродита и Борей стояли друг напротив друга и о чем-то ожесточенно спорили. Я, честно говоря, надеялся, что после общения со своим отцом она станет более покладистой, но, судя по всему, моим надеждам не суждено было сбыться. О чем спор? Подошел я к ним. Они были так увлечены, что не сразу заметили мое присутствие. Этот старый замшелый пень, тыча пальцем в разъяренного Борея, посмотрела на меня Афродита, считает, что место женщины на кухне. И вообще, не мое дело принимать участие в боях. Он отказывается делиться со мной сознанием воинов. Ты все равно не сможешь стать, как они, прикрикнул на нее Борей. Почему? Поинтересовался я, поставив этим вопросом Борея в тупик. Он явно ожидал от меня поддержки, а не подобного вопроса. Потому. Потому что я девочка, женщины что, второй сорт? Уперев руки в бока, Афродита напирала на Борея. Нет, было неожиданно видеть на его лице растерянность, просто у вас другое предназначение. Вы должны создавать уют в доме, помогать советам, быть опорой и поддержкой. Шовинист, мужлан, ты тут совсем затух в своем камне. Ты хоть знаешь, что такое мобильный телефон или сеть? Ты в каком веке живешь? Чтобы быть опорой и поддержкой, мне нужно сознание воина. Посмотри на Виталика, он еще не воин, у него нет 10 лет, чтобы стать сильнее, а я смогу, и буду поддержкой, силовой поддержкой. Ты готов поставить на кон жизнь своего паладина и мою? Я дал ему сознание воина и сознание Багратиона. Куда уж больше, попытался возразить Борей. Воина, презрительно фыркнула Афродита, сознание мальчишки, который каменную кожу делает целую минуту, и все, что умеет, скакать на коне и махать саблей. Кому это нужно? А от Багратиона там вообще практически ничего не осталось. Но у меня нет нужных тебе духов, развел руками Борей. Сильные степняки имеются, маги с даром воздуха, но это же не подойдет. Вот, разом успокоилась Афродита, это уже деловой разговор. А где есть? Нам надо усиливаться. Ты же хочешь стать сильнее? Девочка повернулась ко мне, ожидая ответа. Да, твердо произнес я и посмотрел на Борея. Если он поможет нам, будет здорово. В одном Афродита точно права. Нет у меня 10 лет, особенно, если предсказание Юлмаза исполнится, и прорывы начнут расти. Вторжение близко, подтвердил мои мысли Борей, Юлмаз прав, и катализатором стал, скорее всего, ты. На той стороне знают, что в нашем мире появились паладины. Слуга оценил тебя и доложил своему господину. Нельзя было отпускать его живым. О чем я и говорю, влезла в беседу Афродита, он просто не мог ничего сделать. Слуга был и сильней, и быстрее. Если бы он выбрал сражаться, Виталий бы точно проиграл. Нам повезло, что слуга покинул мир, поспешив доложить своему господину о паладине. А где один паладин, там может быть и целая армия. Это угроза всему вторжению, так что дай мне воина. Хорошо, проворчал Борей и задумался, связь с большинством алтарей давно прервана, но есть пара родов, которые до сих пор чтут традиции, и их сильнейшие представители покидают этот мир у алтаря. Род Давыдовых, что расположен в Минске, более 500 лет служат в армии, не обходит стороной ни одну из войн. Род крупный и мощный, много магов и воинов. Уверен, в их алтаре вы найдете достойного кандидата. Связь с ним утеряна лет 40 назад, после появления прорыва в районе города Борисов. Еще, продолжала давить Афродита, Стахановы, город Львов, одни из лучших бойцов. Рукопашный бой, ножевой, огнестрел. Связь с их алтарем отсутствует более 70 лет. Думаю, этого достаточно. Спасибо, папочка, язвительно произнесла Афродита и повернулась ко мне. Идем, больше здесь делать нечего. Борей поморщился, как от зубной боли, и устало посмотрел на меня, покачав головой. Вижу твои вопросы, дочка тебе все расскажет. Вторжение будет, не знаю, как скоро. Может, через год, может, через 10, а может, даже завтра. Я ощущаю колебания прорывов. Они пульсируют с каждым днем все сильнее. Ты должен быть готов. В моей голове пронеслась целая толпа мыслей. Быть готовым. К чему? Встать в одиночку и бороться с прорывами? Что-то у меня такого желания нет. В империи много магов значительно сильнее меня. Есть регулярная армия, есть паладины света. Да кого только нет. Почему Борей считает, что я должен закрывать эти дыры? У меня молодой род, который надо поднимать, чтобы я и мои люди твердо стояли на ногах. Может быть, через 10 лет я буду готов, но сейчас, я действительно простой школьник, особенно, если сравнивать с настоящими воинами. Что я могу? Сделать огненный шар? Да, могу. И достаточно мощный. Что еще? Махать саблей? О, это, конечно, круто, но против стаи волков я в одиночку не выстою. Спокойно, произнесла Афродита, подходя и беря меня за руку, без паники. Ты не один, и никто не планирует затыкать тобой все дыры. Тебе не хватает веры в себя и в свои силы. Я помогу тебе, идем. После этих слов свет мигнул, и я оказался снаружи алтаря. Мой браслет рода ярко светился, полный сил. Прикрыв его рукавом, я удивился мощности свечения, который пробивался сквозь плотную одежду. Это я забрала у папочки немного энергии. Ух, он разозлится, конечно, но зачем ему столько? Раздался в моей голове голос Афродиты. Чего встал? Надо действовать. Покачав головой и попросив Афродиту помолчать, я поднялся наверх. Настроение было никакое. Из головы никак не удавалось выкинуть мысли о словах Борея, что вторжение близко. Вот, вроде, только жизнь стала налаживаться. Выступил с концертом, закрыл свой гештальт, стал князем, собираю вассалов, восстанавливаю поместье. Все здорово, о чем еще мечтать? А тут вдруг грядет война. Возможно, в книжках герои радуются таким возможностям, но я не восторженный юнец, который только ищет, как проявить себя и показать всему миру, кто тут настоящий герой. А еще лучше, погибнуть молодым и спасти империю, чтобы о тебе слагали легенды, и ты навечно вошел в историю. Нет уж, но если посмотреть на ситуацию с другого ракурса, и в стороне остаться я не смогу. Все-таки, я, паладин, и мои умения могут спасти много жизней. Вот такая дилемма. Время до выезда в аэропорт еще оставалось, и мы с Петром решили прогуляться по городу. Я толком в нем и не был. С нами отправился Араслан, который выступал в качестве экскурсовода. Сам город оказался не очень большим, но красивым и ухоженным. Он стоит на берегу реки Карлы, а название происходит от татарского слова «буа», что означает «запруда». Городу почти 2500 лет, основала его императрица Екатерина II, при этом я живу в Екатеринодаре, который назван в ее честь. Вот такое удивительное совпадение, что оба важных для меня города связаны с Екатериной II. После небольшой прогулки мы загрузились в машины и отправились в аэропорт, сели в заранее забронированный княжеский маголет и отправились, наконец-то, домой. Сам полет на этот раз прошел спокойно. Я уже так не нервничал, как в прошлые разы. Возможно, сказались моя усталость и то, что голова была забита разными мыслями. А о чем подумать у меня было? Все-таки, с молчаливого согласия Афродиты, я решил, что от грядущей войны мне никуда не уйти. Это мой крест, от которого я не смогу отказаться. Уехать в теплые края и забыть обо всем, точно не для меня. Пусть кто-то скажет, что я нерешительная тряпка, но на самом деле это не так. Да, я медленно принимаю решения, но готов их отстаивать до последнего вздоха. А сейчас я принял решение, что буду бороться с прорывами и их порождениями. Права оказалась Афродита, когда говорила, что мне срочно надо становиться сильнее. Занятия с Арасланом я практически забросил, хотя магию и тренировал почти каждое утро, но слишком медленно прогрессировал. Возможно, моя сила лучше раскроется в качестве повелителя воды. В этом мне сможет помочь Грищенко. Этот путь кажется более быстрым. Управление стихией дает гораздо большие возможности. Не надо учить связки заклинаний, достаточно силы воли и желания. Дома я оказался в 3 часа ночи и сразу завалился спать. На следующие дни было много планов, так что требовалось хорошо отдохнуть. В обед мы въехали в Хадыженск и сразу направились в оздоровительный центр. Нас встретил Цыпка и отправился вместе с нами в мой домик, куда уже подали обед на 3 персоны. Со мной приехал Петр Корсаков. После того, как мы поели, Пантелей Семенович перешел к разговору. «Есть несколько вопросов, требующих вашего решения», — начал он и кинул взгляд на Корсакова. «Петр в курсе всех дел», — расслабленно произнес я. «Он, аналитик рода Шуваловых», — пояснил, слегка усмехнувшись. «Хотя, думаю, Цыпка и так об этом знает.